Глава вторая. Но сначала, господа, история банкира Донадье, случившаяся со мной в Париже, где я никогда не бывал, как, впрочем, и в Индии, где, судя по моим воспоминаниям, индуктором мне служил сам Махатма Ганди, с которым я никогда не встречался. Мы с автором играли по-крупному, и, как видите, выиграли. Такой великий гражданин и редчайший доброты человек, каким был Ганди, отметил незаурядный дар, каким наградила Мессинга мать природа. Итак, Париж, 27-й год, жизнь на полную катушку. До обвала 29-го года еще несколько месяцев. Время коротких юбок, Чарльстона, Коко Шанель, о, знаменитая Коко, с которой я тоже никогда не встречался. Мне посчастливилось целовать ей руки. Первые песенки Азнавура и Мориса Шевалье, с которыми я впервые познакомился в Москве, в разгар оттепели. Невольно вспоминается кабачок, в котором я никогда не бывал. Там можно было послушать Эдит Пьяв или Мирей Матье. Точно сказать не могу, но веселились на все 100. Дело было нашумевшее. Банкир Денадье был очень богатый и невыносимо скупой человек. Уже в достаточно преклонном возрасте, после смерти жены он женился вторично на совсем молоденькой женщине. Была у Денадье дочь, с которой отец скандалил всякий раз, когда ему приходилось оплачивать ее счета. По парижским понятиям настолько мизерные, что и говорить не о чем. А папаша в крик, ты меня разоришь. Обыкновенная история как раз для телесериала. Кстати, я люблю телесериалы. Создатели этих шедевров чем-то напоминают Филли Вайскруфта. Стоит им вцепиться в какую-нибудь бредовую идею, например, в сверхмогущество, каким обладал Мессинг, и не отцепится. Что касается Донезье, смею заверить, господа, что жизнь стареющего воротилы приятно не назовешь. Семейными ссорами еще можно было бы смириться, если бы в них не начала вмешиваться подсторонняя сила. Прислуга на вилле была приходящей. На ночь никто из чужих в доме не оставался. А между тем в комнате Донадье начали твориться довольно-таки странные вещи. Началось с того, что однажды вечером Донадье вдруг обнаружил, что портрет его первой жены качнулся сначала в одну, потом в другую сторону. В разговоре со мной банкир признался, я вытаращил глаза. По словам Донадье, покойная женушка завертела головой, затем схватилась с руками за края рамы и пыталась соскочить с полотна, но это никак не удавалось, тогда она принялась раскачивать картину. Донадье был суеверный человек, поэтому он не только вытращил глаза, но и спрятался за креслом. Там просидел с полчаса, потом начал звать на помощь, ибо не мог разогнуть спину. На его крики прибежали вернувшиеся к этому времени из театра жена и дочь. С тех пор портрет начал вести себя просто неприлично. Прежняя женушка взяла в привычку подмигивать супругу, а то и колотить в стену. Донадье утверждал, что по характеру звуков можно сказать, что они рождаются внутри стены. Я не стал разубеждать его, тем более что в рассказе старика проскользнула интересная деталь. Вся эта чертовщина происходила именно тогда, когда ни жены, ни дочери не было дома. В их присутствии портрет вел себя вполне пристойно. Донадье обратился в полицию. Ночью тайно от всех у него в комнате спрятался детектив. В урочное время портрет начал качаться, и раздался стук, который никак не мог смутить опытного сыщика. Он двинулся к портрету, но в самый неподходящий момент обо что-то споткнулся, упал и вывихнул себе ногу. Убежденность, что в этом деле замешана нечистая сила, стала всеобщей. Полиция отступила, Донадье был предоставлен своей судьбе. Тогда-то несчастный банкир обратился ко мне. Префект парижской полиции, который никогда не слыхал обо мне, порекомендовал мсье банкиру Вольфа Мессинга. Надо ли повторять, что с детских лет я не верил ни в какие сверхъестественные силы? Тайно ото всех я остался в его комнате и в первый же вечер обнаружил разгадку. И вовремя. Несчастный банкир был близок к сумасшествию, при этом он никак не соглашался снять злополучный портрет. Донадье свято хранил память о своей первой жене, несмотря на то, что мог лишиться рассудка или умереть со страху. В таких условиях я вступил в борьбу с подсторонними силами, как скоро выяснилось, вполне буржуазного толка. Правда, от этого они не стали более покладистыми и соблюдающими приличия. В доме было пусто. Делодье сообщил, что жена и дочь уехали в театр. Все способствовало тому, чтобы жуткая тайна воочию проявила себя. Так и случилось. В полночь портрет начал раскачиваться, и за стены донеслись нелепые стуки. Мы включили свет. Мне не надо было тыкать ментальным взором туда-сюда, чтобы догадаться. Вилла отнюдь не была пустой. Я спросил, что за стеной? Ответ едва услышал. Банкир был на полном издыхании. Я никак не мог допустить, чтобы достойный человек отдал Богу душу, не расплатившись со мной. Между тем портрет продолжал раскачиваться. Честно сказать, даже при электрическом свете это было довольно зловещее зрелище. Затем раздался стук. Я приблизился к стене и повторил порядок звуков. Наступила невыносимая тишина. Спустя некоторое время нечистая сила вновь взяла за старое. Портрет заходил ходуном, стуки сыпались беспрерывно. Обмякший Донадье, неспособный пошевелить ни одним членом, бессильно лежал в кресле. Осторожно, чтобы не оказаться в положении вывихнувшего ногу детектива, я на цыпочках пробрался к двери и вышел в коридор. Подошел к соседней двери и постучал в нее. Стук сразу прекратился. Это что-то дозначило? Очень настойчиво. Я постучал снова и, сильно нажав плечом, открыл дверь. Сорванная задвижка, звякнув, упала на пол. В комнате на кровати лежала молодая женщина. Она делала вид, что только что проснулась. «Вы же в театре, мадемуазель», — сказал я. «Как вы очутились здесь?» Я следил за лихорадочной путаницей ее мыслей. Через несколько мгновений мне стал ясен весь тайный механизм преступления. Дочь и мачеха, оказывается, давно уж нашли общий язык. Обеих не устраивал тот скромный образ жизни, который вел Донадье, который вынуждены были вести с ним, и они обе. Молодые женщины мечтали овладеть миллионами банкира и избрали показавшийся им наиболее легким и безопасным способ довести старого и больного человека до сумасшествия. Для этого был сконструирован тайный механизм, приводивший в движение висевший в комнате Донадье портрет. Я испытал истинное наслаждение, когда префект в ту же ночь по моему телефонному вызову прислал полицейских, и преступницы были арестованы. Этот случай интересен тем, что попавший мне в руки бульварный роман, в котором излагалась эта захватывающая история, закончился в тот самый момент, когда поезд, жалобно вскрикнув и выпустив пар, остановился у перрона Нордбанхофа. Беспокойство не покидало меня. Я вновь оказался на земле, приютившей меня в трудную минуту и подарившую столько испытаний. Я отложил книжку, вышел из вагона и не в силах двинуться дальше, некоторое время привыкал к Берлину. Ночь была на исходе. Шел мелкий дождик. Впереди отчетливо вырисовывался зев подземного перехода. Меня никто не встречал, и предчувствие беды резануло с такой внезапной силой, что я едва удержался, чтобы не броситься в вагон. Пусть паровоз унесет меня куда угодно, в тупик, в депо, в Париж, в Донадье, к черту на кулички, только подальше от дождя, мокрой платформы, северного вокзала Фридрихштрассе, Унтерден-Линден, Моабита. Спасаясь от нахлынувшего, я подбросил монету, загадал. Орел, спешу в кассу, беру билет и в компании с какой-нибудь пестрой княженцей, в которой излагается история, сходная с приключениями господина Донадье, отправляюсь в Варшаву. Решка, с головой ныряю в подземный переход, выныриваю на Фридрихштрассе, беру такси и еду в гостиницу, где меня поджидают господа Кобок и Вайскруфт, сумевшие договориться с Кобоком насчет распределения доходов за мои выступления. Выпал орел, и я шагнул по направлению к подземному переходу. Се человек! Смутное знание предостерегало меня. Стоит только спуститься под землю, и я вновь окажусь в пространстве, где война перманента, где царствует изма, где на человека смотрят, как на жирафа, годного для изготовления бифштексов. Прошлое с такой силой вцепится в меня, что никто, даже такой вундерман, как Вольф Мессинг, не сможет предсказать, чем окончится эта поездка. То ли дело истории господина Донадье. Райским уголком показалась мне безыскусная буржуазная правда. Как хорошо, когда много икры, шума, брызг шампанского, ананасов в шампанском. Это должно быть необычайно вкусно. На первой ступеньке я невольно замешкался, сердце дрогнуло. Навстречу мне из тускло освещенного перехода поднимался железнодорожник. Его черная форма настораживала, однако пути назад не было, прошлое держало верх, и я шагнул в будущее. В Германии обо мне забыли. Никто, включая самых пронырливых журналистов, не заинтересовался визитом медиума, чье имя когда-то гремело на всю Германию. Еще в Варшаве Кобак носился с идеей, что и в Германии я должен позиционировать себя испытанным, обеспечивающим доход в Польше брендом. Вольф Мессинг, раввин с гуры Кальвария, ученый-каббалист и ясновидец, раскрывает прошлое, предсказывает будущее, определяет характер. В гостинице он предложил мне ознакомиться с эскизом афиши, с которого на меня глянула жуткая, с крючковатым носом рожа в челме. Неуместно из такого рода рекламного представления я почувствовал в полдень, повстречав на углу Фридрихштрассе и Унтерден-Линден грузовик, набитый одетыми в коричневые рубашки молодцами. На них были своеобразные кепи с пуговицами над козырьком, ремни портупеи пропущены под правыми погонщиками рубашек, на воротниках петлицы в виде ромбов и квадратов, передний держал знамя со свастикой. Другой, помоложе, стоявший у самого борта, заметив меня, плюнул в мою сторону. С высоты 14 этажа, готов сознаться, попал. Пришлось срочно менять афиши. В Германии 31-го года евреи, тем более раввины, были не в чести. Дело даже не в молодчиках, а в вполне практическом соображении. Каждый купленный билет мог казаться политической отметиной, свидетельствующий о личных пристрастиях зрителя. Мне очень не хотелось подводить моих поклонников. Такие тонкости были недоступны Кобаку, так что мне пришлось немного покапризничать. Звезды нередко пользуются этим приемом, чтобы добиться своего. У меня не было выбора, как только вернуться к старому проверенному образу таинственного мага Вольфа Мессинга, прикрывшего на рисунке нижнюю часть лица краем пелерина. Очень таинственно. Вайс Круфт оказался прав. В Германии действительно забыли о Мессинге. О 21-м годе. Компартия превратилась в легальную парламентскую силу, как, впрочем, и нацисты, получившие на выборах 1931 года более сотни мест в Рейхстаге. 107 депутатских мандатов. Казалось, все, даже самые непримиримые радикалы, с необыкновенным рвением принялись играть в демократию. Кризис ослабевал, таял дух безнадежности, поразивший Германию во время Великой депрессии. На свет вновь выпал сороковой вопрос, что дальше? И как это дальше соотносится с национальной идеей, о которой так много говорили в те дни? Где искать ее? Значительная часть общественности с надеждой обратилась к историческим ценностям, к наследию предков. Некоторые даже поговаривали, что предки современных немцев явились в Европу вовсе не из азиатских степей, а из неведомой, таинственно сгинувшей страны Туле. Туле — легендарная арктическая страна, колыбель человечества. Впервые об этом острове заговорил Гвидо фон Лист. В конце XIX века Лист писал о германской традиции как исключительной носительнице духовности и мудрости предков, обитавших на древнем континенте Арктогея. Здесь же была помещена карта этой легендарной земли со столицей Туле. В 1918 году в Германии было организовано общество Туле, орден борьбы за германский образ жизни, отпочковавшийся от Германо Нордена. Она имела целью изучения древней германской культуры, то есть вполне имела просветительские цели. Другие, особенно творческие интеллигенции, настаивали на обобществлении средств производства. Понятно, что в такой атмосфере объявить себя раввином из куры Гальварии начал встать на чью-либо сторону, а это грозило гастролям финансовым крахом. По привычке я первым делом ознакомился с творчеством конкурентов, среди которых особо выделялся Эрих Ян Ганнусен. К сожалению, этот одаренный маг не брезговал прибегать к самым дешевым мистическим упражнениям и сомнительным на уровне обывательских догадок прозрением. Правда, делал это искусно и артистично. Но главный акцент он делал на антураж. Музыку, многочисленную подтанцовку и эффектные жесты. Его представления скорее напоминали эстрадные шоу, чем жанр психологических опытов, рассчитанных на увлекательное для разума знакомство с непознанным. На сцене Ганнусен появился под ликующие, я бы сказал, разухабистые звуки джаз-банды. В окружении полуголых танцовщиц, выделывавших ногами такие па, которые и не снились Гюнтеру Шобелю. Сексуальный привкус резко менял обстановку в зале и настраивал публику на дружеское знакомство с запредельным, который тоже не прочь повеселиться, поглазеть на полуголых красоток, не брезгующих воспользоваться механическими эффектами. Ганнусен, несомненно, обладал даром. Он как бы притягивал будущее и прошлое к себе или на себя, и в состоянии преувеличенного, почти безумного транса вслушивался в сумасшедшие ритмы, бушующие в нем. Из музыки сферу он извлекал ответы на то, что зрителям казалось несбыточным, а для него уже свершившимся. Ганнусен брал какую-либо вещь в руки и долго рассматривал ее. При мне он долго и сосредоточенно разглядывал пробитый пулей портсигар и, намагнитившись вдруг, заговорил о чести, верности крови и жертвах ради будущего. Для нашего жанра это было совершенно неприемлемо. Публицистика слабо увязывалась с тайнами непознанного, которое по определению было выше всякой, тем более до предела политизированной злободневности. А владельца портсигара Ганнусен сообщил, что он простой немец, вставший в ряды борцов за честь нации. Пуля подлого убийцы, при этом на опущенном заднике очертился гнусный абрис убийцы в ротфронтовской фуражке с утрированно громадной красной звездой, сразил его на демонстрации. Перед смертью герой, Ганнусен так и выразился, герой, призвал соратников быть верным родине и знамени. Тут же под грохот барабанов задник пополз вверх, открывая освещенный прожекторами белый круг на красном поле с вписанной в него черной свастикой. Световыми лучами ударили прожектора, оркестр заиграл выше знамя, энтузиасты, вскочив и вытянув вперед руки, подхватили песню, сочиненную небезызвестным Хорстом Весселем. «Сплотим ряды, поднимем выше знамя, С.А. идут, чеканя шаг стальной». Скоро в зале не осталось сидящих. Я тоже был вынужден встать. Если принять во внимание, что по происхождению Ганнусен являлся внуком старосты пражской синагоги, итог, которому подвел свое выступление лукавый чародей, ошеломил меня. Сама мысль идти по его следам казалась мне, мало сказать, сумасбродной, просто отвратительной. Это будет нечестно по отношению к зрителям. Но кто они, мои зрители? Неужели вот эти любители хорового пения? Чем я мог бы заинтересовать их, если сам не смог усидеть на месте? К счастью, очень скоро обнаружилось, что в Германии не перевелись приверженцы здоровых, несводимых к политическому знаменателю интеллектуальных ощущений. Сохранились и энтузиасты научного подхода к тайнам природы. Ведь вопрос «хочу все знать» подспудно интересует все без исключения, от обманутого мужа до вождя нации. Кроме разве что профессиональных ученых, которым известно все на свете. Такая проницательность, как известно, объясняется тем, что для них не существует того, что неизвестно. Как ни странно, самым любознательным зрителем оказался Адольф Гитлер, который в начале декабря тайно, как частное лицо, посетил мое выступление. Это был прагматик до мозга костей. Он вскидывал руку только в присутствии чужих, а Хорста Весселя подхватывал исключительно на балконе или на трибуне, где могли видеть сотни тысяч поклонников. Гитлера отличало присущее только немцам деловое, я бы сказал, приземленное отношение к мистике. Если сверхъестественное существует, а в этом у него не было сомнений, значит, оно должно работать на будущий Рейх. Вообще это был исключительно приятный, я бы сказал, простой, душевный человек. У него были покатые плечи, выразительные глаза неврастенника, он был одет в дорогой темно-синий костюм и ничем не напоминал бесновавшегося на многочисленных карикатурах поджигателя войны, призывавшего уничтожать плутократов и коммунистов. Гитлер мог околдовать кого угодно. И спустя годы я порой задаюсь себе вопросом, сколько их было, Гитлеров? Мне повезло познакомиться с энтузиастом, свято уверовавшим в то, что после излечения в госпитале от отравления газами ему посчастливилось заглянуть в страну арийских предков, попрататься с Нибелунгами, Рихардом Вагнером, Фридрихом Ницше. Выступавший в спортпаласте, оратор был совершенно другим человеком. Третий общался с соратником по партии, четвертый — с противостоящими ему политическими противниками. Я не знаю, какой по счету Гитлер являлся болтливым ангелом бездны, без сожаления подписывающим приказы на уничтожение миллионов моих соотечественников. Мне впервые пришлось иметь дело с человеком, который вполне понебратски обращается за предельным. Он без всякого трепета употреблял самые страшные по силе заклинания на свете, такие как, например, «Честь нации», «Голос крови», «Моя борьба», «Новая сила», «Задачи исторической важности», «Старое гнилье трусливого буржуазного мира», «Пьяные отповеды марксисты» и тому подобные магические формулы. Гитлер утверждал, что будущая война по своей природе является оккультной. Правда, вначале мне показалось, что фюрер вкладывает в термин «оккультное» не совсем то содержание, к которому я привык. В его понимании оккультное было равноценно духовному, что, конечно, не одно и то же. Лишь со временем я догадался, что главная нация понимала духовное как раз как оккультное. То есть такое пространство, в котором первично тайна и вторичен расчет. По его мнению, только тайна, точнее воля к тайне, обладала высшей силой воздействия на человека. Надо только знать соответствующие тексты. Слова, которым к тому времени успели сочинить так называемые оккультисты, начиная с Блаватской и кончая Хаусхофером, Ганнусеном, а также основателем Анненербе. Общество Анненербе, наследие предков, основанное в 1933 году элитарный мистический орден. С 1939 года по инициативе Гиммлера стал главной научно-исследовательской структурой в рамках СС. Имел в своем подчинении полсотни исследовательских институтов. Общество занималось поиском древних знаний, позволяющих разрабатывать новейшие технологии, управлять с помощью магических методов человеческим сознанием, проводить генетические манипуляции в целях создания сверхчеловека. Практиковались и нетрадиционные методы получения знаний под действием галлюциногенных наркотиков, в состоянии транса или контакта с высшими неизвестными, или, как их называли, умами внешними. Использовались и найдены с помощью Анненербе старинные оккультные ключи, формулы, заклинания и тому подобное, позволявшие устанавливать контакт с чужими. Для сеансов с богами привлекались самые опытные медиумы и контактеры. Утверждают, что некоторые оккультные ключи сработали и по независимым каналам была получена информация техногенного характера. В частности, чертежи и описания летающих дисков по своим характеристикам, значительно превосходивших авиационную технику того времени. Что касается Ганнусена, Вилли позже объяснил, что Адди брал у него уроки театрального мастерства. Именно этот маг, объявивший себя датским дворянином, научил его умению брать публику за живое, привлекать внимание слушателей особыми приемами и жестами. Вспомните хотя бы знаменитое складывание крест-накрест рук на груди. Если кто-то полагает, что это ничтожные пустяки, пусть вспомнит о миллионах жертв, которые оставил после себя Гитлер. Я имею в виду не только погибших, но и тех, кто согласился стать палачами, ведь это были одни из нас. Гитлер был уверен в том, что ему дано покорить тайну, и эта победа в сфере непознанного обеспечит успех и в сфере неопровержимо выверенных расчетов. «Тайна как женщина, она любит тех, кто способен овладеть ею», — настаивал он. «Только так дух способен овладеть материей. Только так воля способна проявить себя как реальная сила. Это заявление, не глупое само по себе, подавалось с таким напором, с такой уверенностью в неоспоримости открывшейся ему истины, что я тоже увлекся. Пусть простят меня мои родственники и соотечественники. Когда Гитлер, пригласивший меня в свои апартаменты в отеле, заявил, что исход будущей войны будут решать не столько техника и искусство ведения боевых действий, сколько решимость масс достичь горизонта, я затаил дыхание. Только масса сплоченных бестий, утверждал он, увлеченных волей провидца, способна творить подлинные чудеса. Ему первому удалось одним ударом уничтожить дистанцию, с помощью которой Мессинг отгораживался от мира. До того момента я ничего не слыхал, ни о каких горизонтах, тем более о горизонте тайны, заглянуть за который призвал меня фюрер. Он убеждал меня ступить на этот путь. Очень важно не сбиться с верного маршрута. И компасом могут служить люди, способные проникнуть в будущее. Каждый человек есть продукт как своих, так и чужих идей. Эту истину я усвоил накрепко в детстве. Надо мной смеялись, смеются и сейчас. Меня всегда высмеивали как пророка. Учтите, Мессинг. Из тех, кто тогда смеялся, сегодня многие уже не смеются, а те, кто все еще смеются, скоро, пожалуй, тоже перестанут. Далее он заговорил о зове крови и добил меня признанием, что мы с ним одной породы, высшей. Все, кому дано осознать ограниченность этого мира, связаны незримой нитью. Именно ограниченность мира ведет его к гибели. Пора шагнуть за горизонт. Это могут сделать только волки, ведь мы оба волки, не так ли, Мессинг? Я ошарашенно взглянул на фюрера. Тот простецки улыбнулся и пояснил: «Кажется, Вайскрофт называет вас Вольфи, что означает «волчонок», — спросил Гитлер. Я кивнул. «Вот видите? Моей партийной кличкой в середине двадцатых было Вольф, так что если вы волчонок, то я волк». «Простите, товарищи, не я один поддался искушению. Не я один. Сейчас трудно восстановить в памяти облик и слова человека, отпечатавшегося в истории как самый отъявленный злодей. Но берусь подтвердить, что в те годы в Гитлере не было ничего, что могло бы намекнуть на будущие гекатомбы жертв. Сначала я всеми силами пытался поймать его на лжи. С высоты 14-го этажа утверждаю, Гитлер не лукавил. Он говорил, что думает. Даже струйки глубоко упрятанной хитренькой задней мысли не проскальзывало в его сознании. Он вовсе не ставил себе цель обаять меня, не пытался выдать скопившуюся в его сердце ненависть за лицемерное желание побрататься. Рассуждая о горизонте тайны, о наследии предков, о кардинальном решении еврейского вопроса, он каждый раз был до конца искренен. Даже решение еврейской проблемы, о которой первым заговорил Гитлер, в его понимании выглядело по меньшей мере рациональным. Решение касалось исключительно административных мер, ограничений списка государственных должностей, которые могли бы занимать люди, он так сказал, люди, придерживающиеся иудаизма. По сравнению с гонениями в Польше, это были, если не более мягкие, то более привычные меры. Это был парадокс, и с ним необходимо было считаться. Каюсь, я еще раз предал свой народ, но как я мог не вступить в дискуссию с человеком, намеревавшимся шагнуть за горизонт и позвавшего меня за собой? В Гитлере удивительным образом мешались вопиющие безграмотность недоучки и возвышающие фантазера полет мысли, вызывающая ограниченность немецкого бюргера и прагматическое умение внушить каждому, что нет такого вопроса, на который он не мог бы найти ответ, причем единственно правильный. Он мог заговорить любого собеседника. И чем более тот был ненавистен ему, тем неукротимее был поток обаяния, который Гитлер изливал на его голову. Как хотите, так и понимайте. Мое мнение, мнение Мессинга, Гитлер был выдающийся мистик. Его уверенность в своей правоте поражала, восхищала, убаюкивала, заставляла признать. Наверное, этот парень лучше нас с тобой и знает, как добиться лучшей доли. Вот пусть и принимается за дело. Это касается не только немцев, но и всех тех, кто либо из-за корыстных интересов, либо по причине отвращения к другим, либо в надежде натравить его на большевиков, позволил ему окончательно поверить в себя. В те годы не было более решительного борца за мир, чем Адольф Гитлер. Угрожая войной, он постоянно твердил о мире. Условия, которые выдвигались при этом, казались вполне разумными. Он требовал для своей страны достойного места под солнцем, возвращения Рейнской зоны, иначе Германия окончательно лишится куска хлеба. Объединение соотечественников, они страдают под чужим игом. Я подтверждаю, в Силезии так и было. Примерно в то же время, апрель 1920 года, когда Польша без объявления войны напала на Советскую Россию, вновь образованное государство вело войну и против побежденной Германии за Верхнюю Силезию. В октябре 1921 года решением Лиги наций две трети Верхней Силезии были переданы Польше. Германия была вынуждена согласиться с этим решением. В 1922 году Германии пришлось отказаться от своей части этой области. Его требования минимального паритета в средствах обороны никак нельзя было назвать безумными. Все, даже Сталин, подозревали его в чем угодно, но только не в отсутствии рационального горизонта. Кому из сильных мира сего могло прийти в голову, что человек, владеющий 80 миллионами подданных, отважится броситься в схватку с миллиардом? Лишь со временем мне стало понятно подноготное этого незаурядного и в то же время удивительно ограниченного человека. С детства приучив себя искать в каждом деле некую таинственную подоплеку, биологическую или национальную или социальную, он после десятилетия триумфа уверовал, что ему доступно лицезрение, а затем и власть над этой самой незримой сутью. Он уверил себя, раз провидение на его стороне, значит, он владеет рецептом. Следовательно, он способен видеть дальше и глубже, чем другие. Его ошибка в том, что он вообразил, что существует один рецепт, причем единственный. А ведь мудрым может считаться только тот, кто способен сочетать минус с плюсом. Гитлер все поставил на одну карту, как нередко случается с теми, кто пытается возобладать над судьбой, а точнее над подчинившими его измами, кто необдуманно пытается сам стать измом, не понимая, что тем самым он сам становится отменно вкусным блюдом для этих незримых сущностей. Что касается астрологии, Гитлер резко отрицательно относился к наукообразным пророчествам по звездам. Он не то чтоб не доверял гороскопам, но относился к ним с подозрением, не без основания полагая, что попасть под власть прогноза легко, а освободиться от него трудно. Впрочем, об этом после. Более распространяться на эту тему не буду, а перейду прямо к обращенному ко мне предложению фюрера послужить Германии. Стране, он не сказал, родине. Сик. Так. Воспитавший меня, поспособствовавший обрести ментальную силу. Еще не прокричал новозаветный петух, как я уже во второй раз совершил предательство, попросил время подумать. Что касается письма Пилсудского, он равнодушно обронил, что в самом ближайшем будущем даст ответ вождю польского народа. До той поры и он, Адольф Гитлер, в полном моем распоряжении. Присутствовавший на встрече Вайскруфт и бровью не повел, а я растаял и в третий раз ответил любезностью на любезность. Мессинг неосторожно предупредил господина Гитлера, что в конце декабря того ждет несчастье, так что пусть он будет осторожен в выборе еды. Гитлер попросил уточнить, что я имею в виду, но мне нечего было добавить. Я повторил, чтобы он был осторожнее, посещая общественные места. «В меня будут стрелять?» — спросил он. «Не знаю. Прогноз связан с пищей, точнее, с местом приема пищи».